светло, как днем. Мы вслед идем к родным и милым берегам. Метели старость и пурга нам вслед летели. Далеко. Невидимо делиться долгих лет. Стилет, скелет, сто лет искомы истине в обед. Пещеры времян можно сыпать порох. Камень своих кости забивать. Поверх бежим последнего желания. Трещат ели по обе стороны твоей тропинки, и травы в панике бегут. напасти. От великих слов и разорвется воздух, и хлынет тьма. У подножия башни, у подножия башни, помирать легко. У подножия башни, помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. Играли с выдружкой конца света, телепатически кромсая врага на сотни мили и противоречий, завершая поход вокруг да около, разбегаемся как фотоны, сверкаем как камни под дождем, реем грозой над бесконечными кладбищами, реем грозой. Помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. На Сине и где бы то ни было, над бесконечными кладбищами мы реем грозой, над бесконечными кладбищами. Подножья травы, два неподвижных предмета, скелет лисицы и потерянные очки. Они нас видели, знакомые до нельзя люди, которых, если захочешь, не будет. Которых не будет, если захочешь. Ягоды молча смотрят, как старшие боги, секунды детей, враги на песке, годы в тоске. Нас провалился под тяжестью ноши, окна в памяти, месяц на небе, враги на песке. Если захочешь, их не будет. Помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. Помирать легко. На Сине и где бы то ни было, помирать легко. Знакомые тонет за люди, которых, если захочешь, не будет. И разорвется ветер, затрещат еле по обе стороны твоей тропинки и травы. В памяти бегут от великих слов, от неисчислимых напастей. Помирать легко у подножия башни. И где бы то ни было, подсушенные ягоды земляники, и хлынет тьма. Кто как может, пробираясь по ласковым тропам, узнавая себя, ищу волка. Если захочешь, не будет. Какие-то люди, но помирать легко. Где бы то ни было, на Сине и где бы то ни было, помирать легко. Над бесконечными кладбищами реем грозой, помирать легко.